Глава пятая. Черт на дрожках. Тем временем строки Мюнхгаузениад, как селитренные нити огонь, перебрасывали вновь вспыхнувшее имя от свечи к свече, и вскоре, вся увитая мишурой и путаницей, блеской канители мировая пресса оделась, как рождественская елка, в желтые язычки. Еще неделя, другая, месяц, и имени барона стало тесно в газетных листах. Выскочив из бумажных окладышей, оно ползло на афишные столбы и качалось буквами световых реклам по асфальтам, кирпичу и плоским доньям туч. Афиши возвещали: «Барон фон Мюнхгаузен, только что вернувшийся из страны Советов, прочтет отчет о своем путешествии в Большом зале Королевского общества в Лондоне». Кассы осаждались толпами, но внутрь старинного здания на Пикадилли вошли лишь избранные. В обещанный афишами час на кафедре появился Мюнхгаузен. Рот его был еще спокойно сжат, но острый кадык меж двух углышков крахмального воротничка слегка шевелился, как пробка, с трудом сдерживающая напор шампанского. Долгий грохот аплодисментов переполненного зала заставил лектора склонить голову и ждать. Наконец, аплодисменты утихли. Лектор обвел глазами круг и графин с водой. Слева — экран для волшебного фонаря, прислоненная к экрану лакированная указка, похожая на непомерно раздлинившийся маршальский жезл. И отовсюду, справа, слева и спереди, навстречу словам сотни и сотни ушных раковин. Даже мраморные Ньютон и Кук, выставившись из своих ниш, казалось, приготовились тоже заслушать доклад. К ним-то и обратил барон Иеронимус фон Мюнхгаузен свои первые слова.